Глава 5. Я решил дать Дроу последний шанс. Если она еще раз попытается мне всерьез навредить, значит, навечно останется в роли Дроу-сумки, пока смерть не разлучит нас. Покопавшись в голове, мне удалось выудить полезные сведения и составить общий план действий. На 6-м этаже копий существовал один далекий проход, в котором звуки глушились мхом. При этом Бернглир и Ингвастром, причастные к смерти Мрапиша, после происшествия со смертью рабов получили несколько дней патрульных нарядов и сейчас обходили катакомбы, словно обычные марионетки. Надо избавиться от них в первую очередь, иначе они могут услышать крики. В принципе, с двумя сразу я уже ранее справлялся, причем на этом же ярусе. Вместе со мной на последнем этаже копий курсировал еще один некромант, 14-го уровня, кажется. По идее, можно было бы попытаться освободить его и перетянуть на свою сторону, но гномы могли заподозрить неладное, сбежать и позвать на помощь. Мне хотелось разобраться с дуэргарами самостоятельно, не говоря о том, что вдвоем и без отряда нам никаких трофеев не достанется. Я решил рискнуть и засесть в засаде в одной из дальних пещер. Внутри наткнулся на группу гоблинов во главе с жестоким эмиссаром. Монстры 7-го яруса мало что могли противопоставить адепту 10-го уровня с кучей имбовых бонусов, хоть эмиссар с его скоростным навыком сражался отчаянно. Токсик с Кингом и сами бы справились, но я помог. Уничтожать мобов стало намного проще после возвращения сознания. Я грамотно управлял питомцами, а также сам наносил достойный урон. Паразит в этом плане действовал неумело. И хорошо, а то бы неизвестно, какие рабские армии наклепали с помощью пиявок дуэргары. Приручил жестокого гоблина-эмиссара на всякий случай. Пользоваться им пока смысла нет, поскольку он имел всего 7-й уровень и не получил 2-й бонус эмиссаров, но вдруг он окажется сильнее других питомцев. Вряд ли я буду еще охотиться на 7-м ярусе, так что не следовало упускать такой шанс. Разобравшись с местными монстрами, схоронился за грядой сталагмитов. Пауков, правда, было видно, но я и не собирался прятаться полностью. Время в темной пещере текло неимоверно медленно. Голова раскалывалась из-за постепенно нарастающей боли, живот крутило от голода, холод проникал сквозь прорехи в доспехах, во тьме чудились образы страшных монстров. С пиявкой дни проносились один за другим, сливаясь в размытое полотно. Все потребности тела и боль отходили на 2-й план. Хоть какие-то плюсы имелись в мерзком рабском существовании. Вероятно, если бы сознание работало на полную, я бы уже слетел с катушек за прошедшие декады. Вот уж не думал, что в полуигровом мире будут устраивать подобные отвратные ивенты. Впрочем, пора бы уже привыкнуть к бездне и выходкам местного главного разработчика. Даже после ухода и отпускания ситуации на самотек Эрилетта умудрялась подкидывать жуткие сюрпризы бедным жителям. Наконец послышались топот сапог и вялое переругивание. Я узнал голоса Бернглира и Ингвастрома. Охотник 14-го уровня и мародер 16-го, максимального левела, с которым можно пребывать на 7-м ярусе. Судя по обрывочным воспоминаниям, гномы носили экипировку в среднем глубинного ранга. «Должен справиться». «Мрапиш, я отомщу за тебя», — пробормотал я тихо. «Эй, кто здесь?» — раздался голос дуэргара. Серокожие, низкорослые, коренастые адепты прошли в пещеру. «Это же пауки нашего патрульного торчат», — проговорил другой. «Болван, ты чего там застрял? Продолжай обход!» Топот шагов приближался. Дуэргары поравнялись со сталагмитами и заглянули в мой закуток. «Ты слышишь приказы или уши забились?» «Убить», — пробормотал я, раскачиваясь и держа глаза на выкате. «Должен убить». «Чё?» Мысленная команда и Кинг с Токсиком отправляются в бой. Ядовитый паук сразу применил навык на мародёре, укусив того. Его я планировал убрать первым, поскольку у охотника имелся навык возрождения сопартийцев. Адепт будет сражаться до последнего, думая, что у него все под контролем. Токсика я натравил на лучника, сменив цель, а Кинг отправился грызть мародера. Тот даже из арбалета выстрелить не успел, что хорошо. Ингвастром вытащил одноручный боевой топор со средним щитом и принялся отвечать на удары питомца. По-моему, только мародер мог менять оружие в мгновение ока. Остальным приходилось тратить ценный слот аксессуаров или просто носить запасной кинжал на поясе. «Гнилая руда!» — ругнулся Бернглир, принявшись уворачиваться от выпадов Токсика. «Кто-то приказал ему напасть на нас! Только приказы жреца стоят выше других! Зачем Нурзинглору это понадобилось? Старый хрыч совсем из ума выжил!» «Неважно. Валим пауков живо, а болвану сносим здоровье. Он нам еще пригодится». «Понял. Отрыжка бездны, эмиссары 10-го уровня не чета местным. Прорвемся. Во имя глубин!» — издал лучник клановый клич. Продолжил я изображать болезненного раба, управляемого пиявкой. Только иногда позволял себе лупить Кинга кнутом, повышая его скорость и урон. Надзиратели сами меня этому обучали, дабы повысить пользу от болванчика. Охотник прыгал по всей пещере, уворачиваясь от жвал и когтей токсика, при этом еще умудрялся отправлять стрелы в полет. С луком Бернглир не расставался. Видимо, только основным оружием у него получалось наносить приличный дамаг. Немного странно было видеть гнома-лучника, но в бездне все расы имели равные возможности. Разве что из-за расового бонуса к силе дуэргары редко шли в колдуны. Мародер орудовал топором достаточно умело. Пару раз у него даже получилось отсечь одну из паучьих лап. Возможно, у топоров имелся бонус к отрубанию конечностей. Дуэргар нанес по брюшку какой-то хитрый удар осветившимся топором, после чего у Кинга открылось кровотечение. А лучник выпустил разом, сразу, 3 стрелы, одна из которых воткнулась в мое плечо, 2 других — в Кинга. Стрельнула боль, ослабленная опекой. При этом охотник умудрялся еще уворачиваться от жвал токсика и наносить по нему урон. Ингвастрому не всегда удавалось принимать удары на щит. Кинг под скоростным бафом находил возможности нанести урон. Дамага питомец наносил заметно меньше, чем адепт. Зато это компенсировалось тем, что здоровье у Кинга было чуть ли не в 2 раза больше, да еще и аура восстанавливала очки жизни. Возможно, имея Кинг такой же 16 уровень, как и его противник, шансы бы появились. Но текущее противостояние он явно не вытягивал. Дуэргары были не лыком сшиты. Поэтому я снова поддержал Кинга. «Берегись!» — выкрикнул лучник, но мародеру вернуться от укуса токсика снова не сумел. Яд принялся стабильно забирать очки жизни, которые подбирались к критической отметке. «Дерьмо! Добьем королевского! Если что, я тебя воскрешу потом!» «Действуем!» Противники обсуждали тактику действий, не обращая на меня внимания. Похоже, мой маленький спектакль удался. Получилось убедить их в том, что пиявка все еще на мне. Здоровье мародера обнулилось. Теперь полученные раны на нем уже не заживали. После нескольких ударов паука он принялся активно истекать кровью. Однако финальный удар питомцу нанести так просто не удавалось. Стрела воткнулась в брюшко Кинга, после чего клинок мародера забрал последние очки здоровья эмиссара. Пят и стаял в голубом свете. Токсик еще раз укусил Ингвастрома, воспользовавшись моментом, и гному поплохело. Но умирать так просто он не собирался, вяло отвечая на выпады второго пета. Токсичная аура паука работала неплохо. Умение наносило крохотный урон каждому, кто атаковал питомца. Как я с именем-то угадал? Настоящий токсик! Впрочем, здоровье и второго эмиссара приближалось к нулю. Вдвоем дуэргары довольно легко справлялись с петом. Лучник при этом сумел сохранить большую часть здоровья. Я двинулся к единственному выходу из пещеры и встал у прохода, понимая, что развязка близка. Не став ждать, пока токсик окочурится, я незаметно вызвал дроу за укрытием и сразу же хлестнул кнутом по сочной заднице. «Эй!» — возмутилась девица. «Критическая ситуация!» — напомнил я о нашем уговоре и отдал мысленный приказ атаковать мародера. Смирившись, темная эльфийка бросилась на Ингвастрома, которому уже удалось добить второго моего пета. Вот только атаки адептки он никак не ожидал. Яд и раны сделали гнома заторможенным так, что он и не заметил, как лезвие шпаги пронзило его голову. Мародер исчез из мира, получив смертельный удар. Бернглир сильно удивился появлению темной эльфийки, которой мгновение назад здесь не было. Охотник также являлся скоростным классом, вот только уйти от палача под наваждением ярости и с топовым бонусом от повышения класса он не мог никак. «Это вам за мрапиша!» — сплюнул я и принялся активно помогать кнутом. «Тревога! Вторжение! На помощь!» — заорал дуэргар во всю глотку, поняв, что попал в западню. Однако мох на стенах поглощал звуки, не давая крикам распространяться далеко. Место я выбрал удачное. С огромным удовольствием я наблюдал за тем, как острый клинок раз за разом пробивает легкие доспехи лучника. В ближнем бою у Бернглира практически не было шансов против палача. Хотя экипировка и уровень вносили свои коррективы. Если бы не мой кнут, бафы призывателя и урон от токсика, неизвестно, кто бы вышел победителем. Дроу получила несколько стрел в живот и ногу, растеряв больше половины здоровья. Опека отключилась, но лучник еще долго прыгал по уступам и даже пытался пробиться к выходу. К счастью, мне удалось его задержать в проходе. Хоть гном не вышел ростом, но весил как бы не больше меня, чуть не свалил с ног. Элька настигла Дуэргара и мощным ударом рассекла шею. Голова гнома с удивленным выражением лица покатилась по каменной поверхности, оросив пол кровью. С некоторым запозданием система убрала тело в астрал. Уведомления о приручении я не получил, но и в любом случае Дуэргаров брать в заложники мне не хотелось, не говоря о том, что кристаллов пока имелось мало. «Теперь-то мне не надо сидеть в небытие», — поморщилась темная эльфийка, очищая клинок от грязи. «Главное, не забудь про свои обещания», — напомнил я, вытирая пот. Как и полагается умелому призывателю, не я наносил основной дамаг, а питомцы. Но побегать и повоевать все равно пришлось. «Темные эльфы не умеют держать слово», — признала Эль. «Но я не обычный темный эльф, и поступать как она не собираюсь». «Она?» «Не твое дело». «Как скажешь». «По караулю прохода». Вдруг крики охотника кто-то услышал. «Да, мастер», — язвительно высказала Дроу. К счастью, в катакомбах царило спокойствие. Мы дождались появления трофеев с убитых дуэргаров. По словам Темной, только при сражении в одиночку давалось максимальное количество добычи. Если охотиться на адептов вдвоем или втроем, то кристаллы выпадали реже, а экипировка практически не появлялась. Все зависело от соотношения сил. Трое на одного — трофеев мизер. Трое на трое — шансы на хорошую добычу выше. Гномы, судя по луту, не таскали с собой большое количество припасов или золота. В совокупности нам досталось немного черного пепла и около сотни монет. Зато кристаллов выпало по 3 штуки за каждого. Итого в запасе теперь лежало целых 13 кристаллов души, чего хватит на одно приручение живого человека. За эмиссаров кристаллы не брали, но какие условия приручения у вожаков, мне не было известно. Подсказки к чемпионскому титулу ничего не пояснялось. Подозревал, что могло требоваться сразу 18 кристаллов, если следовать логике бездны. Параметры монстров повышались по 9-18 единиц, и те же самые уровни являлись узловыми, брались сразу после испытаний. Весьма вероятно, что на вожака уйдет кристаллов больше, чем на человека. Так что ценные минералы пока решил не трогать. Но до вожака еще добраться надо. Следовало сосредоточиться на том, чтобы выбраться из катакомб. Жалел ли я о том, что снова убил разумных людей? Разве что слегка. Бандитов у лестницы мне и то было больше жаль, чем поганых дуэргаров. Вздумали применять мерзкую магию порабощения. На них самих бы пиявок насадить и заставить уборные чистить без сна и отдыха. Быстро же с меня слетел налет цивилизованности. В бездне разрешалось творить почти все, что угодно. Грабь, воруй, пленяй эльфиек. Впрочем, наплевательское отношение к убийству можно списать и на неясный статус адептов. Возможно, Дроу права, и все мы после смерти в бездне переродимся в другом, нормальном мире. Вотчина Эрилетто отчасти напоминала игру, и смерти казались не совсем настоящими. Хотя графика была мое почтение. До такой детализации и точности в анатомических кровавых подробностях компьютерным играм еще расти и расти. Так что ломать голову и мучиться совестью не стоило. Не то чтобы я простил выходки темной эльфийки, но начал примерно понимать, как она мыслит. В играх я тоже порой занимался охотой на игроков ради фана и лута. Но, наверное, не стоило переносить все игровые условности на черную бездну, ведь никто точно не мог сказать, где мы окажемся после смерти. Возможно, это наша единственная жизнь, и второго шанса не будет. Мы с большим интересом осмотрели выпавшие трофеи. Система действительно расщедрилась. Видимо, за псевдоодиночную победу над 2 превосходящими по уровням противником отсыпала с лихвой. С охотника выпали сапоги и амулет, с мародера — свиток и щит. Тот же самый средний железный щит, который я сразу забрал себе. Жаль, но пока придется на людях маскироваться гримуаром. Но в слот аксессуаров я щит положил. Это не слот оружия, которое достается мгновенно, но все равно вытащить аксессуар можно вполне оперативно на поле боя. Что ж, частичная компенсация за украденное получена. Свиток воскрешения. Ранг глубинный. Позволяет воскресить одного соратника из отряда. Во время активации необходимо стоять на месте и блюсти концентрацию. Время активации — 90 секунд. Сапоги разбойника. Ранг глубинный. Скорость передвижения плюс 9%. Требование: ловкость 6, стойкость 6. Амулет раздражения. Ранг глубинный. Вероятность нанесения критического удара плюс 6%. Требование: сила 6, мудрость 6. «Отлично! Скорость и критический удар как раз для меня!» — воодушевилась ушастая. «Губы у тебя, конечно, пухлые, но лучше ты их не раскатывай раньше времени», — хмыкнул я. «Трофеями заведует мастер». Темная недовольно цыкнула. «Со скоростью передвижения у тебя и так все в порядке, особенно если кнутом шлепнуть. Так что сапоги заберу себе», — произнес я и проигнорировал очередной зубовный скрежет. «Я бы отдал свои старые тебе, но они не являются экипировкой бездны, поэтому не подстраиваются. Размер ступни у меня явно больше. А вот амулет должен прийтись кстати», — взял я украшение в руки. На серебристой цепочке висел красноватый камень, похожий на рубин, но их я вживую не видел, так что уверенно сказать не мог. «Наклонись». Чуть помедлив, Дроу повиновалась и приподняла копну платиновых волос. Я повесил амулет раздражения на серую шейку и защелкнул замок. Пахло от темной эльфийки, которая шастала по грязным пещерам, сражалась с монстрами и людьми, отнюдь не тюльпанами. Но все же шарм Дроу заставлял даже в такой ситуации восхищаться фигуристой чертовкой. «Что надо сказать?» — отвел я взор от манящих холмов, спрятанных под мешковатой хламидой. «Спасибо, ничтожество», — скривила она личико. «Значит, амулет тебе не нужен?» — вздохнул я. «Нужен! Я хотела сказать «спасибо, мастер!»» — спешно поправилась эльфа. «Так-то лучше». Сапоги разбойника положил в слот аксессуаров. Предмет бездны заменил старые, обычные сапоги. Похоже, работала по аналогии с одеждой, которая на время ношения брони убиралась куда-то в астрал. Но при желании можно было снять доспехи, переключиться на одежду и обратно. Я подобрал изящный свернутый пергамент, исписанный таинственными рунами. Свиток воскрешения — весьма ценная вещь в отряде. Даже если только один из группы сумел выжить и упал на самое дно, со свитком или навыком воскрешения оставались шансы возродить погибших участников команды. Вот только я не мог вступать в отряды. Кстати, что происходит с питомцами после смерти призывателя? «Разве ты сам не говорил, что они погибают?» — уставилась на меня Дроу в подозрении. «Нет, что погибают, это понятно», — выпутался я из ловушки, в которую сам себя загнал. «Но сразу погибают или только после окончательной смерти мастера?» принялась вспоминать Дроу. «Кажется, несколько раз мне попадались приручатели. Однажды я отправила на перерождение некроманта, но его скелет продолжал атаковать меня, пока не появились трофеи. Значит, у тебя будет возможность использовать на мне свиток воскрешения, если что-то пойдет не так. Я положу в твой слот аксессуаров». «Стану ли я его активировать? Вот в чем вопрос», — протянула зараза. «Хочешь сдохнуть? Всего несколько месяцев службы осталось ведь». «Службы уничтоженного хумана, что само по себе позор для благородной Дроу». «Я тебя одеваю, кормлю, даю крутую экипировку и, конечно, помогаю получить лучшие бонусы из возможных за одиночное прохождение». «Подумаю над тем, использовать свиток или нет, когда настанет время. До тех пор мучайся в догадках, дорогой мастер». «Темным эльфам благодарность неведома». «Благодарность оставь к халсам. К слову, почему ты путешествуешь по бездне в одиночку? Не лучше ли найти хороший отряд или клан? Чемпиону все двери открыты». «Штраф чемпионского титула не позволяет», — покачал я головой, не став скрывать. «Предпочитаю качаться в соло. К тому же кто-то ведь охотится на чемпионов». «Слышала про убийц чемпионов. И как путешествие в соло сочетается со мной?» — приподняла она платиновую бровь. «Питомца не в счет. Тем более с такими сиськами». «Вот же ничтож...» Дроу не стала договаривать, решив сменить тему. «Что будем делать дальше? У тебя есть план?» Мы вкратце обсудили обстановку. Дуэргаров оставалось еще масса. Даже с моими бонусами их будет сложно вырезать, особенно на первом этаже со всеми дозорными крепости. Навыками скрытности никто из нас не владел. В теории, если найти дуэргара, готового сотрудничать, можно притвориться рабом снова и выйти в таком состоянии наружу. Вот только гномов среди пленников я не припоминал. Своим полурослики пиявок не подсаживали. Остается организовать восстание рабов и заручиться поддержкой других адептов. Большинство в медных копиях составляли и рудокопы, от которых было не так много пользы. Рабов-шахтеров ведь держали строго на 7-м уровне, а всю экипировку изымали подчистую. Кирка и трусы. Вот и все, что нужно болванам, чтобы добывать ценную руду. Второе — опционально. Другое дело — патрульные. В каком-то смысле повезло, что меня отрядили в обходчики шахт. Мне оставили доспехи и гримуар. Кнут бы отобрали, конечно, если бы не его привязка к носителю. Вряд ли бы мне удалось вызвать дроу из небытия, если бы единственным моим поручением являлась долбежка горной породы. Стоит признать самому себе, без разумного питомца из текущего положения я бы не выбрался. Но хвалить темного эльфа лишний раз — все равно, что тушить пожар керосином. Другие патрульные также относились к классам приручателей и частично сохранили свою экипировку. Так что их следовало освобождать в первую очередь. Правда, на 6-м, самом опасном этаже, лишь один мой порабощенный коллега шастал. Вот с него и начнем.